будто сговорившись, оставались совершенно равнодушными. Продолжая беседовать с Ка, я смотрел на обескураженную женщину, и лицо ее казалось мне исполненным отчаяния, и уж, разумеется, не смешным. На конечной остановке мы вышли из электрички и по улице, где было множество лавок, торговавших гирляндами, направились к кладбищу Дзосикая. На кладбище, засыпанном листьями огромных гинко, как всегда, стояла тишина. На широкой центральной аллее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди Ка, я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки, за живой изгородью боярышника, а кое-где за ржавой железной оградой, выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Насколько мы ни шли, могилу сенсея не могли отыскать. Может быть, на той дорожке? Возможно. Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сенсея, даже 9 декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верил, что можно забыть, где его могила. На другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того, чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы все не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалеку от его могилы. И спросить не у кого, ну что ты будешь делать? В словах Ка мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести его к могиле, так что злиться мне не приходилось. Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромную гинку. Все напрасно. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под пальто тепло собственного тела, меня бросало в жар, я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира, и я бежал домой, сдерживая слезы. Мы ходили до тех пор, пока, наконец, я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиция. И все-таки привел Ка к могиле сенсея. Могила обветшала еще больше, даже по сравнению с прошлым разом. И к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали. На ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесенные, видимо, 9 числа. Нандины — вечно зеленый декоративный кустарник. Русского названия нет. Ка снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с Ка. Сколько лет прошло? Ровно 9. Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Гококу-Дзимая. В электричку мы сели вместе с Ка, а у Фудзимая я сошел один. Навестив приятеля библиотеки Тоё Бунко, я возвратился к вечеру на Дадзака. Наступил самый оживленный час на Дадзака. Но когда я миновал храм Касиндо, прохожих стало попадаться все меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шел по продуваемой ветром улице, упорно глядя под ноги. Под горкой Хатиманзака, что за кладбищем, опершись о ручке тележки, отдыхал ее владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись «Токийская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повозку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, противной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю свое состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону, и тогда голые ветви деревьев на кладбище стонали. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих сгущающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой. Декабрь 1925 года.